старом, почерневшем от фабричного дыма городе дул сильный теплый ветер, потрясая окна простого, довольно большого дома. На тихой уединенной улице громко стучал дождь, смешанный со снегом, и лился рекой по стеклам. Внутри же дома было тепло и уютно, особенно в большой общей комнате, где советник юстиции Арнфельд ожидал свою жену с маленькой племянницей. Раздраженный и скучный сидел старый господин в своем удобном кресле вблизи теплой печки. Громадный желто-рыжий кот мурлыча вытянулся у его ног. Жмурясь, он изредка поглядывал на накрытый стол, на свежий пирог, аппетитные холодные блюда из колбасы и мяса, аккуратно расставленные на столе. Маленького роста старый и немного хромой человек подошел к печке, чтобы положить дров. «Подать вам карты, господин советник?» — спросил он, пододвигая кочергой горящие поленья дров. Тот встрепенулся. «Нет, Иона, нет. Лучше не надо. Оставь меня в покое, пожалуйста!» — недовольно ответил он. «И вообще, кто знает, что будет завтра? Увидим, как все устроится!» Он схватил газету и стал носовым платком протирать очки, вынутые из футляра. «Как все устроится?» — свирепо проворчал хромой старик. «Ах, как устроится! Будет детский шум и крик, беганье маленьких проворных ног, смех и шепот в каждом углу. Все искривлено, разбито, потеряно. И прости, прощай, покой и уют, которых так добивались господин советник и госпожа советница!» Старый господин вдруг поднялся во весь рост и сказал негодующе: «Ты бессердечный человек, Иона, который для бедной сиротки жалеет немного домашнего уюта! Иди, стыдись, и чтобы я таких слов больше от тебя не слышал!» Старик молча поднял упавшую газету, прикрутил немного пламя светильника и затем медленно вышел из комнаты. «Меня не проведешь!» Пробормотал он наполовину раздраженно, наполовину смеясь. «В душе он так же, как и я, боится беспокойства, хотя он и слишком добродушен, чтобы сознаться в этом. Но мне все равно». Звук подъезжающего экипажа прервал монолог старого слуги. Он быстро проковылял через освещенную лампой прихожую, чтобы открыть дверь. «Ида!» — крикнул он в кухню, где молоденькая служанка была занята у плиты. «Скажите господину советнику, что они прибыли!» «Тише, да тише же! Если вы будете так греметь посудой, то вместо приветствия вы получите хороший нагоняй!» Усталая от долгого пути, Яна робко вошла в дом, который должен стать ее родным домом. Она чувствовала себя очень несчастной и наполовину оглушенной. Госпожа-советница всю дорогу говорила с ней, и картины ее будущего вставали перед ней яркими красками, совершенно отличающимися от жизни в Ротенбах. Как хотелось ей во время пути тихонько выплакаться и поразмыслить о серьезных словах ее старого, но самого лучшего друга. Но этого сделать было нельзя, так как госпожа-советница неумолимо говорила и требовала внимания к своим словам. Ты, конечно, будешь посещать городскую школу, но не воображай, что ты сможешь приводить своих подруг себе домой или сама ходить к ним. Мы любим покой, и поэтому нам хватит забот и беспокойства, которые нам доставит ребенок, то есть ты. Поэтому я не потерплю бесполезного бегания туда и сюда. Ну, не надо сейчас распускать нюни, малышка. Тебе будет неплохо, а в занятиях не будет недостатка. Госпожа Майнгард говорила мне, что ты своей матери была уже хорошей помощницей. Не так ли, малышка? Тараторила тетя. Яна кивнула и ответила не без гордости. О, да! Я очень охотно и прилежно ей помогала. Вот и хорошо, сказала удовлетворенно госпожа Арнфельд. Я надеюсь, что ты и у нас будешь хорошо работать, будешь внимательна и услужлива, и за это мы тебя будем любить и доставлять радость, насколько это в наших силах и возможностях. И она начала знакомить свою подопечную с обязанностями, которые ее ожидали. Накрывать стол во время еды, вытирать повсюду пыль, скамеечки для ног, подушки и защитные покрывала выбивать и чистить щеткой. Старые сувениры, чашки, стаканы, тарелки и тому подобное самой мыть и вытирать. Оказывать дяде и тете внимание и маленькие услуги. Яна все эти многочисленные обязанности никак не могла сохранить в памяти. Она ведь очень охотно и без просьбы приносила своей дорогой маме в сад теплый платок, когда вечера становились прохладными. Папе зимой вешала около печки домашний костюм, чтобы он сразу переоделся, когда придет с работы. Охотно поднимала старый Майнгард ее клубок ниток, искала отцу Майнгард затерявшиеся очки. Но считать это ее обязанностями и выучивать их как таблицу умножения, это было ей смешно и печально. А затем ее начали учить еще другому, как себя вести со знакомыми тети и дяди, со старым слугой Ионой, со служанкой Идой и даже как себя вести с домашним котом. Но тете и в голову не пришло, что девочка интересуется другим и может спросить, есть ли при доме двор, сад. Яна была рада, когда поезд остановился у вокзала города, где ей придется жить. Робко и нерешительно она осмелилась, любопытствуя поднять голову, но в ту же минуту на ее плечо легла рука тети. «Ну, малышка, ты заснула, что ли?» Прозвучал резкий голос у ее уха. Звук этого голоса всегда заставлял ее испуганно вздрагивать. «Вот, живо возьми зонтик, сумочку, да еще возьми пледы и скамеечки для ног. Коробки для шляп я уже сама возьму. Сделай шаг назад и следи, чтобы ничего не упало». И осталась бедная девочка, тяжело нагруженная, стоять на перроне, следя боязливо за вещами, чтобы ничего не потерять, в то время как тетя подавала носильщику вещи со многими указаниями, а затем, повернувшись, торговалась с извозчиком. Руки Яны онемели от тяжести. Дождь струйками сбегал с ее шляпки, и сильный ветер так раздувал вуаль и срывал ее с лица, что ей трудно было дышать. Невыразимая тоска по дому овладела ею. Ей так хотелось громко заплакать. Но страх перед тетей и ее острыми жалящими словами заставили ее храбро проглотить слезы. «Иди же сюда!» — послышалось снова. «Где сумка? Дай ее сюда! Подай и мешок для ног! Так, но, дитя, твой плащ и твоя шляпа совершенно промокли и испортились! Почему же ты не раскрыла зонтик?» Яна не осмелилась сказать, что ей мешали вещи. Она робко съежилась в углу кареты, потеряв охоту рассматривать город. Как во сне она слышала голос своей неутомимой спутницы, называющей ей имена улиц. «О, скорее бы мы уже приехали, чтобы под покровом ночи волю наплакаться!» — подумала про себя Яна. Но вот они и приехали. Старый Иона отворил дверь. Какой пустынной и зловещей представилась ей большая прихожая с нагроможденными друг возле друга шкафами и сундуками. Боязливо вглядывалась она в темные углы, которые освещались слабым светом висящей лампы. Тетя втянула ее в натопленную комнату, сняла с нее намокшую шляпу и плащ и заключила в объятия. «Да благословит Бог твое вхождение в наш дом, дорогое дитя!» — сказала она мягко. «Да станет он тебе вторым родным домом!» «Конечно станет! Мы с ней обязательно поладим!» — раздался вблизи девочки густой бас. «Подайте свою руку, малышка, старому дяде, но только не плакать, я не люблю слез!» С этими словами советник Арнфельд усадил свою подопечную на стул возле себя и положил ей на тарелку столько пищи, что она за 3 дня не съела бы. При этом он добродушно сказал: «Не плачь, будь всегда весела и довольна. Ты пережила много тяжелого, бедняжка, но что теперь Бог возлагает на нас, мы должны терпеливо нести. Будут и в твоей жизни опять светлые дни, можешь мне в этом поверить». Тетя передала ей чашку горячего чая. «Ну, кушай и пей, душенька, ты ведь, наверное, голодная, да и вся промерзла», — сказала она ласково. «Завтра я покажу тебе весь дом и напомню тебе твои обязанности. В школу ты пойдешь только в следующий понедельник, чтобы у тебя было время здесь немножко обжиться». Красно-рыжий кот стал мурлыкать, тереться об ее платье, и Яна робко погладила его шерсть. «Могу ли я дать ему кусочек жаркого?» — спросила она, взглянув на дядю. Тот удовлетворенно кивнул. «Конечно, это хорошо, что вы оба хотите подружиться», — сказал он радостно. «Прекрасный кот, не правда ли?» — добавил он. «Удивительно большой и красивый кот, и мне кажется, что он совсем не злой», — ответила Яна. И она стала кормить своего нового друга мясом и пирогом, беря со своей тарелки и подавая ему. Тетя недовольно покачала головой. «Сегодня по случаю твоего приезда пусть будет так, но с завтрашнего дня кот опять получит свою тарелку, которую ты наполнишь под моим присмотром. Нельзя баловать избалованное животное еще больше. Поняла, Яночка?» Яна испуганно отложила вилку и нож, но кот был этим совсем не согласен. Жалобно мяуча, он царапал девочку за платье. Тетя была, конечно, права. Кот действительно избалован и невоспитан. Для Яны это был ужасный вечер. Дядя вскоре углубился в чтение. Тетя тоже не высказывала никакой усталости. Она вынула большое серое вязание, и спицы весело стучали в ее руках. Красно-рыжий кот с досадой и обидой прикорнул в кресле у печки. Однообразно тикали старомодные настольные часы на ореховом комоде. Дождь барабанил в окна, ветер выл и свистел, как бы рассказывая сироте жалобными звуками о потерянной родине, где все было иначе, намного красивее, чем здесь. Она почувствовала себя опять дома, в уютной комнате, услышала голос своего отца, рассказывающего матери о бедных людях в деревне, которым на Рождество надо подарить что-то существенное, о слабых стариках, которым надобно отнести часть обеда для их подкрепления. Затем ей в свисте ветра послышались звуки рояля, на котором играл отец Мейнгард. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят надо мытой слезами землей. Мурлыканье кота напомнило ей жужжание прялки своей старой подруги. И она, вытянув вперед руки, стала искать книгу, из которой она всего несколько дней тому назад читала вслух старым друзьям. «Ну, Яна!» Раздался вдруг резкий звонкий голос, вспугивая и вмешиваясь в ее прекрасные сны. Девочка поднялась в полном замешательстве, шатаясь, не удержалась, упала со стула и сильно ударилась лбом о скамеечку. И усталость сразу исчезла. Быстро приподнявшись, она испуганно и смущенно прошептала: «О, простите, прошу вас, я сама не знаю, что это случилось. Я думаю, что я действительно заснула». Пожилые люди молча стояли и переглядывались в полном замешательстве. «Бедняжка!» — пробормотал, наконец, удрученно дядя. «Ох, Минхен! Боюсь, что мы оба мало имеем опыта в обращении с детьми». И только после этих слов вновь ожила всегда энергичная женщина. «Ты сильно ударилась, милочка?» — спросила она озабоченно, осторожно откидывая со лба волосы Яны. «Нет, как это непростительно глупо!» — продолжала она оживленно. «Я совсем-совсем не предполагала, что ты такой нежный домовой сверчок, который так устал от 12-часовой поездки по железной дороге». Она поспешно достала из шкафа бутылочку микстуры из арники и старую мягкую холстинку. Яна должна была выпить микстуру и перевязать голову, чтобы ей не повредил испуг. Робким взглядом со страхом смотрела Яна на разные баночки и бутылки с лекарством в полуоткрытом шкафу. Ведь дома она с большим трудом принимала лекарства, и то после ласковых просьб матери и уговоров доброй Мейнгард. А здесь О, здесь еще гораздо хуже, чем я себе представляла, — подумала Яна. В это время настольные часы своим хриплым звуком оповестили 10 часов. И тот час в комнату вошел старый Иона, чтобы зажечь заранее приготовленные свечи. «Все в порядке в доме. Спокойной ночи!» — сказал он монотонным голосом, вешая ключ на гвоздь. Советница крепко обняла плечи девочки, словно боясь, что она опять может упасть. Быстро открыла дверь в прихожую и показала на противоположную дверь, при этом сказав: «Вон там твоя комната, не бойся. Если тебе что-то надо, постучи только в стену, и я сразу подойду к тебе. Тебя также может услышать и Ида, она спит рядом в каморке. Спокойной ночи, душенька родная. Выспись основательно, чтобы завтра ты была свежей и веселой». Наконец одна, робко дрожа от холода и усталости, осмотрела Яна длинную узкую комнату. Она сравнила ее со своей уютной спальней дома, с приветливой гостиной в школьном доме, которую мать Майнгард так красиво для нее убирала. А здесь все было так пусто и голо. Какая изношенная мебель! На стенках ни одной картины, ни одного цветка на окнах, закрытых пестрыми ситцевыми занавесками. Бедняжка почувствовала себя одинокой и всеми оставленной. Она забыла о том, что Иисус пришел с нею в эту маленькую, неубранную комнатку, где было так пусто и темно, и что Он светом Своим пришел озарить ее жизнь именно здесь, чтобы она нашла покой своему усталому сердцу. Она совсем не думала о том, что дядя и тетя по-своему относились к ней хорошо и желали ей добра. Она ощущала только безграничную тоску о Ротенбах и сильное желание покинуть этот город, этот дом, в котором она никогда, никогда не почувствует себя как дома. В уголке на полу стоял ее маленький чемоданчик. Рыдая, она опустилась возле него и обхватила его обеими руками. Ей так хотелось положить на него свою больную голову и провести так целую ночь. Но она боялась тети и дяди, поэтому открыла его и начала рыться в своих вещах. Вот в руки попалась Библия, которую родители подарили ей в последнее Рождество. Но она отложила ее в сторону, подумав с горечью и ожесточением: «Зачем я буду ее читать? Никто не желает мне помочь, ни один человек меня не любит, иначе они никогда не допустили бы, чтобы тетя меня забрала от них и от всего того, что мне так дорого на свете». Она поспешно разделась, потушила свет и, спрятав голову в подушку, тихо плакала и никак не могла уснуть в чужой комнате. Снова и снова она вспомнила стих, который был сказан ей на могиле родителей и который отец Майнгард написал ей на первой странице Библии под ее именем. Но этот стих не принес ни утешения, ни мира. Нет-нет, она не хотела признать, что Божьи мысли выше и мудрее наших. В упрямом ослеплении она думала о том, как бы осуществить свое бурное детское желание уйти отсюда и добраться в свою любимую деревню. Но Яна хорошо понимала, что убежать было не так просто. Во-первых, из-за большого расстояния, а во-вторых, потому что майнгарты, несмотря на всю любовь к ней, не примут непослушного ребенка. Но вместо того, чтобы смириться, она все сильнее напрягала свой мозг, силясь найти другой выход. Вдруг она осушила слезы, откинула волосы со вспотевшего лба. Упрямая, торжествующая улыбка заиграла на ее лице. «Да, так пойдет. Она совсем не будет стараться освоиться, не будет доверчивой, ласковой, внимательной и услужливой. Тогда дядя и тетя поймут, что они в ней ошиблись, и отдадут ее назад к майнгартам, которые лучше умеют справляться с упрямицей». «О, как это будет хорошо! Как великолепно!» — ликовала девочка и постаралась представить себе снова прежнюю жизнь дома. Но странно, она не находила в этом никакой радости. И вдруг ей показалось, что внутренний голос, о котором ей говорил отец Майнгард, тихонько сказал ей: «Ты теперь на плохом пути, злой ребенок». И невольно она громко проговорила: «Как маленькая Берта!» И испуганно оглянулась, не слышит ли кто. Но все было тихо. Только мышка скребла в одном углу, да на дворе монотонно бил в окно дождь. Яна захотела молиться, но ее сердце было слишком упрямо и жестоко. Мучимая противоречивыми мыслями и чувствами, она, наконец, уснула. О, бедная, одинокая сиротка! Найдешь ли ты верный путь? Поймут ли когда-нибудь тебя твои родные? И смогут ли правильно воспитать, сами находясь на неверном пути? Грешник, слушай ухом веры, вот звучит тишина. Нас любящий без меры Но взывай. слышишь ты, еще во сне, отойди во сне. Снег окончательно растаял. Воздух был тепл, и солнце ярко светило с синего безоблачного неба. Но в городе еще почти не замечалось весны. На верхнем этаже в доме советника Арнфельд все окна были открыты. Госпожа-советница торопливо то взбегала по лестнице, то спускалась вниз, броня медлительную Иду и старого Иону, который выбивал диваны и другую мягкую мебель. Торопила посудомойку, которая заговорилась у колодца. Как буря слетела подвижная старая дама в комнату, где сидел с газетой в руках раздраженный советник, ожидая кофе. Стол не был накрыт, чашки еще стояли в шкафу. На хлебную корзиночку была небрежно наброшена скомканная салфетка. Недовольно покачивая головой, советница подняла с ковра наполовину открытый портфель, шляпу и пакетик, на котором отдыхал кот. Когда она хотела повесить вещи в шкаф, то обнаружила разодранные ленты, измятые тетради и испорченные ручки. О, не было даже слов, чтобы описать все мучения, которые она испытывала на себе, приняв Яну. Тетя недовольно вздохнула и сказала: «Мне совсем непонятно, почему майнгарты называли Яну хорошей девочкой. У нас она такой себя еще не показала. Уныло, как туманный день, бродит она по дому. Каждое слово надо буквально вырывать у нее с трудом. Ничто ее не радует, трудиться ей не хочется, когда она нужна, ее нигде не найдешь». Советник, который что-то ища, перевернул все газеты, книги, шитье и клубки ниток, согласно кивнул головой. «Ты, конечно, права», — сказал он сердито. «Это действительно очень тяжелая задача — воспитывать такого ребенка своевольного, которого ничего не интересует. Вместо того, чтобы быть тебе помощницей и скрасить нашу старость своей жизнерадостностью, она всегда недовольна, всегда в плохом настроении. Этим она нам ясно показывает, что не питает к нам ни малейшей привязанности и благодарности». Советница поставила на стол чашки, взятые в шкафу. «Да, не так-то просто с ней сладить, как я вначале думала. И все же я старалась поладить с ней. Я себя часто спрашиваю, неужели ее честные и хорошие родители не сумели ее правильно воспитать? Или же майнгарты так ее избаловали?» Старый советник, тяжело вздыхая, опустился на кресло. «Что-то тут не в порядке», — сказал он неуверенно. «Но, Минхен, я действительно боюсь, что, несмотря на наши самые лучшие намерения, мы не умеем обращаться с детьми. Может быть, написать госпоже Майнгард? Она хорошо знает Яну и посоветует нам, как с ней обходиться». Щеки советницы покрылись ярким румянцем. Нет, это было для нее слишком унизительно. Она умная, практичная женщина должна признать, что она ошиблась, что действительно не знает, как справиться с маленькой девочкой, и должна призвать себе на помощь жену простого сельского учителя. И потому она ответила: «Попробуем быть с ней добрее и снисходительнее. Может быть, я бывала иногда слишком строго, требовала слишком многого». «Да-да, ты права. Мы должны приметить, что ей доставляет радость, и радовать ее этим. Это сделает ее веселее и доверчивее. Пожалуйста, не брони ее. что она сегодня многое забыла сделать. Поверь мне, когда она нас полюбит и станет нам доверять, то уже все будет выиграно». Советница задумалась. «Да, больше терпения и кротости. Вот чего мне, наверное, не хватает. О, если бы ты знал, как их иногда тяжело сохранить. Ну хорошо, начнем все сначала. Дай Бог, чтобы мы наконец нашли подход к ней». В то время как дядя и тетя так серьезно рассуждали о ней, Яна стояла в своей комнатке перед раскрытым окном и смотрела через штакетный забор на маленький уголок улицы, который она могла видеть только отсюда. Она ждала почтальона, который должен был принести ей письмо из Ротенбах. О, что бы сказали добрые Майнгард, если бы сейчас увидели свою любимицу! Ее хорошее, свеженькое личико побледнело и похудело. Угрюмое, упрямое выражение исказило его. Усталость и безразличие было во всем облике девочки. Медленно она опустилась на подоконник, стараясь ничего не задеть, чтобы никто не заметил, что она обрела тут тихое убежище. Дома, да, там было все иначе. Там она, когда ей разрешали, принимала деятельное участие в уборке и была счастлива, когда ей разрешали почистить картины, помыть очень хрупкие вазы и блюда, орудовать совком и веником. Здесь же все это было нудно и скучно, потому что тетя поминутно вырывала у нее из рук то тряпку, то мыло, и Яна ни в чем не могла угодить ей. Что же было привлекательного в этом страшном городе? Ее школьные подружки не любили ее, потому что она не имела права пригласить их к себе или же самой пойти к ним. Ученье и вполовину не было таким интересным, как у отца или учителя Майнгард. А жизнь в доме ее родственников, при всем желании она не находила ее привлекательной. Тетя не давала ей ни минуты покоя. Дядя выше всего ценил свое удобство. Ворчливый старик Иона и служанка Ида никак не могли понять, как можно любить деревню больше, чем город. Жирный ленивый кот был так же скучен, как и все те, которых она не могла любить. А удовольствия, предлагаемые ей, воскресная прогулка по грязным улицам, хождение на рынок с тетей, где она тайком от тети очень жалела бедных кур и уток, выставленных на продажу, а также трепещущих в корыцах рыбок. Вечером надо было читать скучные детские книги времен тети, в которых было столько назидательных мест, что она ими присытилась. Да, здесь, в городе, Яне некому было почитать Евангелие, рассказать детские рассказы, ни с кем было спеть. Но всевидящий Бог допустил это для того, чтобы она могла знать цену всему, что было для нее дорого и мило. Бог знает, что именно этим путем должна была пройти Яна, чтобы научиться в любых условиях прославлять его чудное имя. Яна подперла головку рукой и печальным взором смотрела на улицу. Ее не радовал ни мягкий теплый весенний воздух, ни синее небо, ни солнечный свет. Недовольство и горечь заставляли ее видеть все превратно, в скверном, изуродованном виде. Даже воспоминания о Ротенбах не доставляли ей больше никакого удовольствия. Она даже не отважилась думать о дорогих могилках, потому что она инстинктивно чувствовала, что ее усопшие родители не могут быть довольны ею в настоящее время. Чтобы избежать этих мыслей, она больше высунулась из окна, и что-то пролетело мимо нее. Да это была первая лимонно-желтая бабочка, которую она раньше дома с радостью бы приветствовала. Она тоскливо посмотрела ей вслед и подумала печально. «Счастливая бабочка, ты можешь улететь из некрасивого душного города, где нет ни цветов, ни травы, ни зеленых деревьев и кустов. Как это дядя и тетя могли купить себе дом в такой противной пустой местности?» При этих размышлениях она презрительно посмотрела на действительно неприглядную окрестность. Перед ее окном простирался узкий кусочек земли, покрытый окатанными облаками горных пород и шлаком. Сбоку возвышались высокие отвесные крыши, грязно-серые здания с равномерными скучными рядами окон. И только над маленьким, низеньким соседним домиком, крышу которого почти закрывала старая, еще обнаженная груша, просачивались солнечные лучи. Там, позади сухих сучьев, было открыто окно, на котором стояли два горшочка с блеклыми, чахлыми цветами. А между ними появилось бледное, болезненное детское личико, обрамленное золотистыми локонами. «Возможно, тоже бедный сельский ребенок, который тоскует и хочет вырваться из мрачной темницы в малое село», — с сожалением подумала Яна, не сообразив, что этот трехлетний малый едва ли может помнить свое прежнее жилище. «О, если бы мы имели хотя бы садик!» — продолжала она думать дальше. «Как весело было бы дома засаживать свои грядки, держать их в порядке, вязать изящные букеты, собирать овощи и ягоды. Здесь, конечно, нет. Нет, здесь такие занятия были бы печальны, они отравляли бы светлые воспоминания». Она быстро приподнялась, так как раздался громкий звонок.